Star Labs, Cisco, Кейтлин и Уэллс скрывались в гараже здания от своей новой угрозы, человека, обладающего способностью использовать электричество, который хотел, чтобы Уэллс заплатил за свои преступления. Они пытались отговорить его, и Уэллс даже освободил Тони с обещанием его свободы, если он уберет Блэкаут. Как его окрестил Циско, но металлический человек умер, ведь несмотря на все свои силы, он все еще был хорошим проводником для Блэкаута. Попытки дозвониться до Нейта также не увенчалась успехом, поскольку его телефон всегда был либо выключен, либо занят, когда они звонили, и теперь здание обесточено, так как Блэкаут поглотил всю энергию. «Нейт, наконец-то ты ответил», — Кейтлин с облегчением сказала. «Послушайте, мета-человек в Star Labs. Он хочет убить нас, и он только что убил Тони, нам нужна твоя помощь, с Наруто. Я скоро буду», — серьезно сказал Наруто, прежде чем повесил трубку, и посмотрел на Фелисити. «Ты должен идти», — Фелисити сказала, уже понимая. «Мета-человек находится в лаборатории и пытается убить Циско, Кейтлин и Уэллс. Боже мой, поторопись, иди спаси их», — Фелисити сказала, выталкивая его из постели. И в порыве скорости он был полностью одет в свой костюм. Наклонившись, он последний раз поцеловал Фелисити и ускорился в Централ-Сити. Star Labs. Наруто прибыл, увидев Кейтлин, Циско и Уэллса на полу, и к ним направлялся разряд молнии, и мгновенно Наруто встал на пути, приняв удар на себя, стиснув зубы от боли, чувствовал, словно энергия покидает его, когда электричество стало оранжевым. «Мне нужно больше!» Блэкаут кричал, наслаждаясь энергией, полученное от флэша, но он ощутил неладное, когда флэш вышел вперед и схватил его за плечи. «Тогда возьми сколько хочешь», — крикнул Наруто, схватив его за голову, начав посылать волны чакры Курамы к мета-человеку, который начал кричать от боли. «Слишком много, хватит», — Фарук закричал, и с носовым кровотечением он упал на колени и рухнул на землю мертвый. Наруто стоял над ним, затем посмотрел на Кейтлин, и в частности на Циско. «Вы в порядке, ребята?» Наруто спросил, на что Циско кивнул. Наруто подошел и помог им подняться на ноги, и они помогли Уэллсу сесть в его кресло. Потом, посетив Эдди в больнице, Наруто вошел в свою квартиру и, схватив банку пива, он сел на диван и включил телевизор. Потягивая пиво, Наруто наклонился к своему кофейному столику и взял три шарика из небольшого пиалы, в которой он их держал, и, глубоко вздохнув, поставил пиво, затем подбросил их в воздух. С ворчанием Наруто наблюдал, как они просто застыли в воздухе, и, оглянувшись вокруг, он увидел, что все остановилось: часы, телевизор, даже надоедливые капли воды из кухонного крана. С усмешкой он положил руку под шарики, и время возобновилось с широкой улыбкой. Он сел, положил ноги на столик и продолжил смотреть телевизор. Конец. В следующей серии от Джинчурики к Спидстеру команда Стрелы приезжает в Централ-Сити. Глава 8. Флэш в Стрела. 2 недели спустя. Квартира Наруто. Наруто ворвался в свой город, возвращаясь с забега по всей стране, остановившись за носом в переулке. Тяжело дыша, он поднял руку, чтобы взглянуть на часы спидометра, которые Циско сделал для него, и увидел, что достиг скорости Мах 2.1. С тех пор, как Наруто вернулся с Земли 38, весь прошедший месяц, он усиленно тренировался. Заметив, что сейчас он медленнее, чем в режиме 6 путей, Наруто поставил себе цель достичь этой скорости и даже превзойти ее. Его первым шагом был гравитационный пояс, который он изобрел из материалов, полученных с Земли 38. Кольцо было сделано из энгометалла инопланетного металла на Земле 38, оно было неразрушимым и могло бросить вызов гравитации, но немного повозившись и благодаря Джеремае, он сумел связать нанотехнологии с поясом, что позволили ему поднять и опустить свой собственный центр тяжести, пока он находился под 10-кратной нормой земной гравитации. Его второй шаг мог быть выполнен только в сильную грозу, где он стоял в поле, окруженном громоотводами, и уклонялся или отклонял удары молнии, болезненное, но стоящее упражнение. Его третьим шагом было справиться с вибрациями. Если существуют другие земли, то было бы здорово посетить их, чтобы посмотреть, что он сможет найти, и, кто знает, может, на некоторых из них найдется способ активировать его систему чакры, и если это произойдет, он был бы действительно счастлив. Его самым новым проектом было управление молекулами и кража скорости от объектов, хотя Наруто не уделял им слишком много времени, поскольку был занят увеличением диапазона своего хронокинеза. Подняв голову, он собирался сделать еще один круг, Когда с ним связался Циско, Нейт, ограбление банка на Каннингем и Сампер. Понял, ответил Наруто, и устало вздохнув, ускорился. Подожди, это же мой банк, он услышал, как сказала Кейтлин. С появлением суперворов, я прячу деньги под матрас, сказал Циско. Улыбаясь, Наруто продолжил бежать, и добрался до банка, как только прозвучал выстрел. Молниеносно он вбежал в банк, и увидев пулю, летящую к мужчине, побежал вперед, и поймал ее, после чего выхватил пистолет у женщины, и ускорился на балкон, наблюдая, как люди внизу приходят в себя. Позже. Полицейский участок. Наруто сидел за столом, ожидая, когда Джо и Эдди выйдут из кабинета Сингха. Так как он сидел без дела, он не мог не подумать о деле, в котором работал в Старлинг-Сити, еще до удара молнии. Воспоминания. Старлинг-Сити. Куин Консолидейтед. Полиция Старлинг-Сити, вместе с их криминалистами, осматривали здание, пока капитан Лэнс информировал Оливера, Дигдла и Фелисити о том, что они выяснили. Неизвестно никому из них в другую часть склада, пробрался Наруто и стал осматривать место преступления. Стоя и прогуливаясь там, где промышленная центрифуга была оторвана от земли, Наруто заметил следы, оставленные в земле, одним парнем, а также учуял запах одного человека. Все доказательства указывают на то, что это сделал один человек, но чтобы украсть промышленную центрифугу означает, он должен быть по крайней мере таким же сильным, как и я. Может ли это быть той чудодейственной сывороткой, что искал старик Ива? Наруто сделал паузу в своем расследовании, когда обнаружил знакомый запах, и поднявшись, то направился к его источнику, где услышал. Это то, что удалось снять камерам наблюдения. На видео мы увидели только одного человека. Остальная часть команды, должно быть, пришла за ним. На самом деле, это был только один человек, сказал Наруто, заставляя всех повернуться к нему. Фелисити ахнула, не ожидав увидеть Наруто, который подмигнул ей. «Кто ты, черт возьми, такой?» — спросил офицер Лэнс, подошедшего к ним Наруто. «А твои родители знают, что ты здесь?» — спросил Оливер. «Это так же смешно, как и в прошлый раз, когда ты спрашивал, Оливер», — ответил Наруто, пристыдив Оливера, а затем повернулся к Лэнсу. «Офицер Лэнс, рад снова вас видеть. Кажется, в прошлую нашу встречу вы угрожали кастрировать меня. Ты Аулин, друг Сары», — вспомнил Лэнс. «Да, я Нейтан», — кивнул Наруто. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Лэнс. «Я из управления полиции Централ-Сити. Подразделение по расследованию места преступления. Star Labs зарегистрировали несколько схожих необъяснимых элементов в Централ-Сити, поэтому, когда пришло ваше сообщение о ограблении, мой капитан отправил меня сюда», — убедительно соврал Наруто. «И ты думаешь, что один человек разорвал эту дверь, словно бумагу?» — спросил Лэнс. «Точно, один очень сильный человек», — сказал Наруто, вытащив свой планшет и показал им фотографию убитого охранника, заставляя их приблизиться. «Чтобы сломать чью-то шею, требуется около 1250 фунтов крутящего момента. Вы видите следы на шее охранника, они указывают, что убийца использовал только одну руку. Нам понадобится список всего оборудования, чтобы выяснить, что именно было украдено», сказал местный криминалист, привлекая внимание. «Центрифуга», сказал Наруто, и все снова повернулись к нему, затем он привел их туда, где был раньше. «Промышленная центрифуга, вероятно, сорт Интерпресес 2BX900, может быть, шестая модель. У обеих есть основание из трех колонок. Здесь вы можете увидеть три комплекта сломанных болтов, где вор вырвал их из земли». «А что такое центрифуга?» – спросил Лэнс. «Она разделяет жидкости. Центробежное ускорение заставляет более плотные вещества выделяться в радиальном направлении», – ответила Фелисити. «И более легкие объекты всплывают на поверхность», – запоздало и добавил Наруто, глядя на Фелисити. «Вижу, ты все еще ботаник». Фелисити бросила свою ручку в Наруто, но тот поймал ее. «Полагаю, вы двое знакомы?» – спросил Оливер. «Весьма близко», – ответил Наруто, заставив Фелисити покраснеть, затем прочистила горло. «В любом случае, вы можете увидеть трещины, направляющие к двери. Одна пара шагов, один человек. Должно быть другое объяснение», – отрицал Лэнс. «Оно всегда есть», – сказал Наруто, пожав плечами. Когда Лэнс с Фелисити ушли, используя свой острый слух, он услышал, о чем говорил Оливер. Конец воспоминания. Наруто был выбит из воспоминаний, заметив, как подошла Айрис, что услышала приглушенный спор из кабинета Сингха. «Эй, что там происходит?» Эдди пытается убедить капитана в том, что Флэш представляет угрозу обществу. Равнодушно ответил Наруто. «Что?» – возмущенно спросила Айрис. Именно тогда вышел Эдди, и она подошла к нему. «Итак, после нескольких недель моих попыток убедить тебя, что Флэш существует, ты наконец-то поверил мне и пытаешься его арестовать. Какого черта?» «Спасибо, Нейт», – саркастически сказал Эдди, глянув на Наруто. «Ни за что», – помахал Наруто. Эдди перевел взгляд на Айрис. «Не беспокойся об этом», – капитан запорол идею. «Слушай, я не в настроении для обеда, увидимся позже», – он сказал и сразу ушел. «Он просто ревнует», – сказал Айрис. «К Флэшу?» – спросил Наруто с поднятой бровью, затем сел в кресло, глянув на нее, словно что-то понял. «Боже мой», – Айрис запала на красного спидстера. «Нет», – поспешно возразила Айрис, покачав головой, но Наруто только взглянул на нее. «Увидимся позже. Идешь поговорить со своим новым любимым?» – спросил Наруто, из-за чего Айрис покраснела и, ударив его, ушла, пока он смеялся ей вслед. «Нейт, тебе нужно попасть в Star Labs», – сказал Джо. «Понял», – ответил Наруто, и, встав, уже собирался уйти, но остановился и сфотографировал, как Сингх ест гамбургер, затем отправил фото парню Сингха, и через несколько минут он наблюдал, как Сингху позвонили, и он ушел. Star Labs. Наруто был в лаборатории, рассказывая Циско Китлин о том, что он хотел сделать для их команды, и команды Стрелы, искусственный интеллект. Однако прежде чем он смог углубиться в детали, Уэллс заехал в комнату. «Гнев, ненависть, агрессия. Джедай не жаждет таких вещей», — сказал Циско, подражая Йоде, заставляя всех смотреть на него. Никто не понял эту цитату, все в банке, словно взбесились на 5 минут, а потом они снова вернулись в норму, рассказал Наруто. «Гнев может быть сильной эмоцией», сказал Уэллс. Уж кто-кто, а Наруто знал это очень хорошо. «Если этот мета-человек может вызывать чувство гнева у своих жертв, то у нас большие проблемы», добавил Уэллс. Детектив Уэст достал из больницы сканы мозга всех, кто был в банке, сказала Кейтлин, подходя к компьютеру. «Взгляните». Все посмотрели на изображение на мониторе. «Ничего себе!» Центр мозга, отвечающий за эмоции, по-прежнему проявляет повышенную активность. Особенно часть, отвечающая за контроль над действиями, поразилась Китлин. Часть мозга, которая останавливает человека, когда какая-то дурацкая и разрушительная мысль приходит в голову. «И как он на них воздействует?» — спросил Циско. «Кто знает, может быть через его голос, или зрительный контакт, психически или физически. До тех пор, пока мы действительно не увидим его в действии, нам нужно просто быть наготове», — сказал Наруто, затем взглянул на свой телефон и увидел запись в блоге Айрис. Она хотела встретиться с Флэшем. «Эй, ребята, если вы придумаете что-то, просто позвоните мне, хорошо?» «У Флэша очередное свидание на крыше с Айрис?» — спросила Кейтлин, немного ревнуя. «Нет, я пойду потренируюсь», — сказал Наруто с улыбкой. «Увидимся позже». «Позже». Как он и сказал, Наруто пропустил встречу с Айрис, но оставил ей сотовый телефон, который нельзя отследить. Она позвонила и попыталась провести целый разговор, но он извинился, сказав, что занят с другим человеком. Прямо сейчас Наруто делал отжимания одной рукой, его гравитационный пояс давил на его тело 15-кратной нормой гравитации, поэтому он не мог ускориться в этом упражнении. Он вел подсчет отжиманий, когда его пояс утяжелился сам, застав его врасплох. 298, 2299, акх, 300. Закончил считать Наруто, упав на пол. Тяжело дыша, он пытался подвести руку к ремню, чтобы расстегнуть его, и после нескольких попыток, ему это наконец удалось. Тяжело дыша, он ругал себя за то, что не включил функцию голосового управления на поясе. «Нейт», — раздраженно застонал Наруто, когда его телефон зазвонил. «Алло, Нейт, полиция поймала сигнал от маячка, спрятанного в украденных деньгах. Команда спецназа приближается к блоку 1600 пас», — сообщил Циско. «Уже в пути», — сказал Наруто, но он едва мог двигаться, его мышцы все еще сильно болели, так что, ускорив процесс восстановления мышц, он поднялся на ноги и установил гравитационный пояс до 10-кратной нормы. Если привыкнуть к нему, можно также стать быстрее. 1600 пас. Наруто остановился у контейнера, увидев, как Джо и несколько членов команды спецназа окружили Мэтта человека. Джо приказал одному из сотрудников спецназа надеть наручники, но мужчина остановился, и его глаза стали красными. «Серта, чего ты ждешь? Надень на него наручники!» — крикнул Джо. «Не указывай мне, что делать», — сказал Серта, повернувшись к Джо и остальным, резко подняв свой дробовик на землю, — кричал Джо, когда Серта открыл огонь. Наруто подскочил и схватил Джо и остальных, убрав их с траектории пуль. «Ты в порядке? Все нормально», — ответил Джон с кивком. Наруто обернулся и собирался ускориться, когда в Серта попала стрела, и он упал без сознания. «Что за шутки?» — спросил Наруто, глядя в угол, где стоял Оливер в костюме стрелы. «Хорошая маска», — похвалил Оливер, и затем ушел, продемонстрировав акробатические трюки. Воспоминания. Наруто, проснувшись, резко поднялся. Последнее, что он помнил, как собирался сесть на поезд в Централ-Сити, когда ему в шею вонзился дротик. Покачав головой, он восстановил четкость видения и увидел Оливера, лежащего на столе без сознания, и рядом стояли Дигл и Фелисити. «Нейт, пожалуйста, помоги мне спасти моего друга», — умоляла Фелисити, тем самым признав себя виновницей того, почему он здесь. «Во что, черт возьми, ты ввязалась, Фелисити?» — спрашивал Наруто, когда Оливер вдруг начал биться в судорогах. «Держи его», — Наруто приказал Дигглу. «Он не переживет это», — сказал Дигл, когда он и Фелисити схватили Оливера. «Он выживет. Мы просто должны выяснить, что в его системе», — уверил их Наруто, начав осматривать Оливера. «Хорошо, я выяснил 4 возможных диагноза для того, что заставляет его тело реагировать таким образом. 3, 2, начните делать непрямой массаж сердца». Наруто подошел к столу, чтобы взять шприц, и, вернувшись, сунул его в руку Оливера и взял немного крови. «Понятно, он страдает от внутривенной коагуляции. Чего?» – спросил Дигл. «Его кровь неестественно свертывается. Это похоже на кленовый сироп», – ответил Наруто, показывая им заполненный кровью шприц. «Ты ведь можешь спасти его, да?» – спросила Фелисити. Наруто огляделся и увидел коробку с крысиным ядом. «К счастью, у вас проблема с крысами», – он сказал, подходя и хватая коробку. «Ты что, шутишь? Это его убьет», – кричал Дигл. «Он умрет, если я этого не сделаю», – сказал Наруто, подходя к Оливеру со шприцем. «Только правильное количество этого вещества разжижит его кровь, достаточно, чтобы она снова начала циркулировать». Наруто сунул шприц Оливеру в руку, и тот через мгновение перестал дергаться и, казалось, к чему-то потянулся, прежде чем потерял сознание. Несколько минут спустя Наруто зевнул, начав снимать отпечаток с шеи Оливера, когда рука Оливера рванулась к нему, но он схватил его за запястье и положил кулак на грудь, чтобы удержать его вниз. «Он очнулся», — объявил Наруто, и Дигл с Фелисити сразу повернулись, увидев, как Оливер пытается встать, чтобы сразиться с Наруто. «Оливер!» Наруто отступил его, когда подошли Фелисити и Дигл, и наблюдал, как линчеватель поднялся. «Что, черт возьми, происходит?» — спрашивал Оливер. «Тебе ввели сильнодействующий кровяной коагулянт», — ответила Фелисити. «Ты бы умер, но, к счастью, у вас был очень эффективный разжижитель крови», — рассказал ему Наруто, заставляя Оливера повернуться к нему. «Парень спас тебе жизнь, Оливер», — объяснил Дигл, но Оливер просто молчал. «В такой момент ты благодаришь человека, который спас твою жизнь», — сказала Фелисити, и Оливер сразу повернулся к ней. «Ты сказала ему, кто я?» «Да, я сделала», — согласно кивнула Фелисити. «Это не твой секрет, Фелисити. Я решаю, кто узнает мою личность», — сказал Оливер разочарованно. «Ну, у нас не было возможности спросить тебя, когда ты был без сознания и при смерти», — защищалась Фелисити. «Что будет, если он уйдет отсюда и направится прямо в полицию?» «Он, я бы так не поступил», — одновременно ответили Наруто и Фелисити. «Я доверяю ему», — добавила Фелисити. «Но я нет», — крикнул Оливер. «Что ты будешь делать? Пустишь в него стрелу?» — спросила Фелисити. «Я рассматриваю этот вариант», — ответил Оливер, глядя на Наруто. «Хотел бы я увидеть, как ты пытаешься», — нажимал Наруто. «Не волнуйся, он шутит», — уверяла его Фелисити, встав перед Оливером, пока смотрел, как Наруто ухмыляется. «Чем это отличается от того, когда твоя мать стреляла в тебя, и ты обратился ко мне за помощью?» «Твоя мать стреляла в тебя? Черт», — сочувствовал Наруто. «Или когда ты привел Дигла сюда, когда его отравили Курари», — продолжила Фелисити. Разница в том, что я сам привел вас обоих сюда. Я не просто рассказываю тайну всем подряд», — огрызнулся Оливер. «Эй!» — возмутился Наруто. «Я не собираюсь никому рассказывать. Не нужно благодарить меня, благодари ее, а не веди себя как урод». Оливер повернулся и шагнул к Наруто, но стоило ему подойти, как Наруто схватил его за горло и поднял над землей. Оливер удивленно хмыкнул, глядя вниз на Наруто. «Поблагодарите ее за помощь в спасении вашей жизни, мистер Квин». Оливер посмотрел на Фелисити и вынужденно сказал: «Спасибо, что спасла мою жизнь». Наруто бросил Оливера, и тот закашлялся. «Ты еще слаб, у тебя могут возникнуть галлюцинации и обильное потоотделение. Успокойся», — попросил Наруто. Оливер смотрел на Наруто, когда его телефон зазвонил. Конец воспоминания. Окраина Централ-Сити. Заброшенный склад. Дигдл и Фелисити ели, ожидая возвращения Оливера. «Меня успокаивает, что в каком бы городе мы ни были, вкус Биг Белли бургера остается неизменным», — сказала Фелисити, потягивая газировку и глядя на звезды. «Ты про переизбыток масла и соли?» — спросил Дигдл, заставляя Фелисити повернуться к нему. «А я-то думала, все дело в секретных ингредиентах», — сказала Фелисити. Услышав рев мотоцикла, она обернулась. Оливер вернулся. Внезапно появился Наруто и начал жевать буррито, из-за чего Дигдл неожиданно подпрыгнул, подбрасывая в воздух свои грибы. «Кстати, я дал Оливеру фору в полчаса». «Привет, Нейт», — улыбнулась Фелисити, когда Наруто доел свой буррито и бросил обертку. «Привет, Фелисити», — вернул приветствие Наруто, затем взглянул на Дигдла, который в шоке уставился на него. «Как дела, Дик? Ты быстрый», — Джон сказал, заставляя Наруто взглянуть на Фелисити. «Вы что, не рассказали ему обо мне?» — спросил Наруто. «Лучше один раз увидеть», — пожала плечами Фелисити, затем взглянула на лицо Дигдлу, «или пустить слюну». Наруто улыбнулся и затем оглянулся, увидев, как Оливера припарковался и подошел к нему. «Эй, спасибо, что появился, но у меня все было под контролем». «Ага», — кивнул Оливер. «Что, я готовился к маневру?» — возмутился Наруто. «Какому маневру? Ты бы увидел его, если бы не стрелял, но, в любом случае, что вы, ребята, делаете в Централ-Сити? Вы нашли убийцу Сары?» «Нет, мы все еще ищем, но сейчас мы работаем над делом», — сказала Фелисити, вытаскивая бумеранг. «Подозрительное убийство, совершенное при помощи бумеранга». «Круть!» — восхитился Наруто, поднимая бумеранг, когда заметил, что Оливер неодобрительно смотрит. «Что? Я нашла следы оксида железа на нем. Знаю, что это только догадка, но в Централ-Сити самая высокая концентрация оксида железа в стране». Наруто удивленно поднял бровь. «Он вибрирует. Мы проверяли зацепку, когда услышали о спецназе по радио, и я решил заскочить, чтобы увидеть твои маневры. Или украсть мою славу», — выпалил в ответ Наруто, заставив Оливера фыркнуть, ухмыляясь. «У меня был двоюродный брат, которого тоже ударила молния», — привлек их внимание Дигдл. «Он стал зайкой». Наруто, Фелисити и Оливер обменялись взглядами. «Это интересно», — медленно произнес Наруто. «Я и моя команда ищем мерзкого сверхчувака, которому нравится злить людей». «Круть», — сказала Фелисити, заставляя Оливера смотреть на нее. «Что? Ну, хорошо, так как вы здесь, почему бы нам не объединиться? Я помогу вам найти вашего любителя бумерангов, а вы поможете мне найти супергневоголика», — предложил Наруто. «Так было бы интереснее иметь дело с этим мета». «С удовольствием», — согласилась Фелисити, взволнованно. «Нет, мы займемся нашим делом и отправимся домой», — возразил Оливер, на что Наруто просто пожал плечами. «Самый быстрый способ узнать все, что нам нужно о бумеранге, это использовать Star Labs», — сказала Фелисити. «И так слишком много людей знают мою тайную личность», — вздохнул Оливер. «Хорошо, я пойду. Они уже знают, кто я. Пересечемся позже», — сказала Фелисити, подходя к Наруто. «Увидимся позже», — сказал Наруто, затем схватил Фелисити на руки и убежал. «Блин, я просто офигеваю», — шокированно указывая Дигдл, указывая, где был Наруто. «За дело», — сказал Оливер и ушел. Моменты спустя. Star Labs. Наруто остановился в лаборатории и поставил Фелисити. «Это никогда не устареет», — восхитилась Фелисити, пока не посмотрела вниз и ахнула, увидев свою рубашку в огне. «Моя рубашка горит». Фелисити собиралась снять свою рубашку, но Наруто остановил ее и, взяв ее пиджак, ускорился, вернувшись через мгновение с новой лучшей курткой для нее. «Извини за это», — произнес Наруто, протягивая Фелисити куртку, когда заметил подошедших Кейтлин и Циска. «Ребята, вы помните Фелисити?» «Привет, Фелисити, я так рада тебя видеть», — приветствовала Кейтлин, затем спросила, «что привело тебя в Централ-Сити?» «Нинейт, нет, это просто удачное совпадение, на самом деле я здесь из-за этого», — сказала Фелисити, вытаскивая бумеранг. «Потрясающе!» — восхитился Циска, начав осматривать его. «Из чего сделаны края?» «Точно не знаю, но думаю из какого-то композита или пластика высокой плотности, усиленного углеродным волокном. Он также вибрирует. Циска, не мог бы ты провести какой-нибудь тест?» — попросил Наруто. «Конечно!» — поспешно согласился Циска и легкомысленно пошел к своей мастерской, а Фелисити улыбнулась. «Эй, так, вам удалось выяснить что-нибудь новое о нашем мета?» — спросил Наруто, глядя на Кейтлин. «Офицер, пострадавший сегодня вечером, говорит, что видел вспышку красного цвета, до того как он потерял контроль», — рассказала Кейтлин. «Значит, зрительный контакт, просто отлично», — произнес раздраженный Наруто. «Разве с него недостаточно врагов с глазными способностями?» «О, доктор Уэллс и детектив Уэст хотели тебя видеть», — вспомнила Кейтлин. И Наруто вопросительного на нее посмотрел. Моменты спустя, Наруто вошел в комнату и увидел, что Джо и Уэллс ждали его. «Почему я чувствую, словно меня только что вызвали в кабинет директора, линчеватель Старлинг-Сити?» — сказал Джо. «Что насчет него?» — спросил Наруто. «Мы не доверяем ему», — просто произнес Уэллс. «Хорошо, и что?» — спросил Наруто, не понимая. «Нейт, его разыскивали за убийство по меньшей мере в 12 различных делах, 3 года назад», — сказал Джо. «С тех пор, как он объявился, в Старлинге произошло, как минимум, 2 крупных террористических акта. Он больше не убивает людей, но как насчет всех преступников, через которых он пустил стрелы? Разве они не в счет? Он герой, Джо», — сказал Наруто. «Нет, Нейтан, герой это ты. Ты предлагаешь защиту, надежду, свет. Он же привносит лишь тьму. Мы не разделяем его жестокого и беспощадного видение правосудия», — ответил Уэллс. «Я не герой, я простой парень, которого поразила молния, миссия которого — найти Эобарда», — возразил Наруто, заставляя глаза Уэллса расширяться. «Моя скорость поможет мне этого достичь, и когда я найду и убью его, я искуплю этот грех, помогая людям. Я взрослый человек, и сам решаю, с кем мне общаться, и если вам, ребята, это не нравится, держите свое мнение при себе, потому что мне все равно», — яростно сказал Наруто и ушел. Джо вздохнул и перевел взгляд на хмурящегося Уэллса. «Я же говорил вам, Нейт не любит, когда ему указывают, как жить. Старлапс». Наруто зашел в лабораторию, когда Кейтлин побежала мимо него с криком, удивив его, и переведя взгляд в сторону, он увидел бумеранг, летящий прямо к нему, и поймал его в сантиметрах от своего лица. «Прошу прощения», — сказал Циска, и Наруто посмотрел на него. «Это моя вина». Наруто неодобрительно покачал головой и передал бумеранг Циска. «Я ухожу отсюда, увидимся завтра», — произнес Наруто и уже собирался уйти. «Эй», — привлекла его внимание Фелисити, — «я слышала, что случилось. Ты действительно планируешь убить этого парня? Почему я не должен?» — спросил Наруто. «Так ты уподобишься своему другу Саске», — ответила Фелисити, заставив Наруто остановиться и повернуться к ней. «Саске предал свой дом и друзей в своей погоне за Итачи. Я никогда не брошу своих друзей, особенно тебя», — заверил Наруто, вызвав у Фелисити улыбку. «Наруто, помни, что этот человек нужен тебе живым, только так ты сможешь освободить своего отца», — предупредила Фелисити, и Наруто кивнул ей. «Сначала я должен его найти. У него было 14 лет, чтобы нанести повторный удар, но он не сделал этого. Вероятно, он стал быстрее и сильнее, и я должен быть готов. Пока у меня единственное преимущество – это то, что он может меня недооценивать. Мне просто нужно подготовиться». Фелисити кивнула, обняла Наруто, после чего он помчался к своей квартире. Следующий день. Джиттерс. Наруто пришел в Джиттерс, получив приглашение от Фелисити, и заметив ее и Оливера за столом, он подошел к ним. «Парня, который ограбил банк, зовут Рой Бегала». «Спасибо. Я думал, ты не хочешь помогать». «Так и есть. Это просто имя», — отмахнулся Оливер. «Это все еще похоже на помощь», — отметил Наруто, и когда Оливер собирался возразить, подошла Айрис. «Привет», — поздоровалась Айрис. «Привет», — сказал Оливер, когда она поставила кружки на стол. «Один обезжиренный латте для Фелисити и один черный кофе для Оливера», — сказала Айрис, подставляя кружки к ним, когда Наруто наклонился к ней. «Ты пялишься», – прошептал он, заставив ее шлепнуть его по руке. «Я сварила тебе свежий», – сказала Айрис. «Спасибо», – поблагодарил Оливер с улыбкой. «Ни за что, Нейт, могу я поговорить с тобой секунду?» «Конечно», – ответил Наруто, пока Айрис продолжала пялиться на Оливера. «Пока», – произнесла Айрис. «Пока», – улыбнулся Оливер, как Айрис и Наруто повернулись и ушли. «Ты не говорил мне, что знаком с Оливером Квином», – сказала Айрис, хлопнув Наруто по руке. «Он встречался с сестрой Сары, Ларел», – ответил Наруто. «О, боже мой, вблизи, он еще красивее, и его руки примерно такого же размера, как у тебя», – восхищалась Айрис. «Я считаю, что мои больше», – сказал Наруто, как Айрис стала перед ним. «Он в моем списке трех». «Что за список трех?» – спросил Наруто. «Мой список из трех парней, с которыми я могу изменить Эдди», – ответила Айрис. «Действительно, обычно, не встречаешь людей из списка, но теперь он здесь, и я просто не могу оторвать от него взгляд», – произнесла Айрис, уставившись на Оливера, затаив дыхание, пока Наруто не щелкнул пальцами перед ней. «Эй, ты действительно меня пугаешь», – сказал Наруто с Оливером. Фелисити держала свою кружку, уставившись на Оливера, пока тот не заметил. «Фелисити, ты на меня пялишься. Мы должны помочь Нейту с его делом», — сказала Фелисити, заставляя Оливера вздыхать. «Почему ты не хочешь помочь?» «Потому, что Нейтану не нужна моя помощь», — ответил Оливер. «Харрисон Уэллс и опекун Нейта говорили, что ты опасен и плохо на него влияешь. Он защищал тебя. Ты не прекратишь пялиться, пока я не соглашусь», — спросил Оливер, на что Фелисити улыбнулась. «Тебе меня не пересмотреть». Тяжело вздохнув, Оливер встал и подошел к Наруто, который шел обратно к ним. «Ладно», — сказал Оливер. «Ладно, что?» — спросил Наруто. «Хорошо, мы поможем тебе поймать твоего злодея», — уточнил Оливер. Наруто приподнял бровь и посмотрел через плечо Оливера на улыбающуюся Фелисити. «Она использовала этот ее взгляд, не так ли?» — он спросил Оливера, на что он кивнул со вздохом. «Потом, окраина Централ, Сити». Оливер ждал Нейта, когда тот на скорости остановился и подошел к нему. «Ты опоздал, Нейт, как можно быть супербыстрым и все равно опаздывать?» «Я навещал отца в тюрьме», — объяснил Наруто. «Ау, виновата», — сказал Оливер и повернулся к Наруто. «Мы здесь, чтобы тренироваться». «Что?» — спросил Наруто, удивившись. «Я прочитал блог Айрис про Флэша и посетил все места преступления, на которых ты был. В прошлом месяце ты противостоял человеку по имени Леонард Снарт. Мы называем его Капитан Холод», — сказал Наруто. «Дурацкие клички, которые ты даешь своим врагам, обсудим позже. За чашкой кофе с Дистрауком и Охотницей», — спросил Наруто, скрестив руки на груди. «Смысл в том, что ты заманил Снарта на поезд, который он пустил под откос. Я не успел его остановить, когда разговор не удался. Нейтан, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, ты тщательно это изучаешь. Ты мог бы. Время то есть. Но ты этого не делаешь. Ты действуешь вслепую. Этот разговор кажется знакомым», — подумал Наруто, вспомнив подобный разговор с Джирой. «Есть разница, Нейт, между наличием силы и мастерством. Тебе нужна дисциплина. А поскольку ты, вероятно, такой же упрямый, как и я», — Оливер подошел к своему мотоциклу, схватил лук и вставил стрелу. «Зачем это?» — удивился Наруто. «Ты побежишь туда, потом обратно, и в тебя попадет стрела. Ты уверен?» — ухмыльнулся Наруто. «Да», — уверенно произнес Оливер. «Хорошо, давай посмотрим». С быстрым движением Наруто был в миле отсюда. «Готов?» «Готов», — ответил Оливер, прицеливаясь в Наруто, и быстро выстрелил в него, но Наруто поймал стрелу. «Хорошая попытка», — ухмыльнулся Наруто, когда Оливер нажал кнопку, и Наруто обернулся и легко поймал две стрелы, летящие в него сзади. «Ты же знаешь, что нельзя недооценивать противника». Оливер покачал головой и, опустив лук, повернулся к Наруто, который бросил в него три стрелы. Следующие 2 часа Наруто и Оливер провели, спаррингуясь в рукопашном бою. Потом, Star Labs, Фелисити стояла в коридоре, наблюдая, как Уэллс уезжает, после его неудачной попытки узнать у нее, кто такой Стрела. Подняв глаза, она увидела, как Наруто вошел. «Эй, как дела с Оливером?» «Неплохо, на самом деле». «О, он серьезно провернул этот трюк со стрелами?» — спросила Фелисити, из-за чего Наруто остановился и посмотрел на нее. «Ты знала, что он в меня выстрелит?» — удивленно спросил Наруто. «Сложно сказать, когда Оливер шутит, а когда нет», — объяснила Фелисити, всплеснув руками. «Ты же понимаешь, что я теперь должен тебя наказать за твое молчание?» — Наруто спросил Фелисити, что попыталась отговорить его от этого. «Эй, система распознавания лиц, только что обнаружила Бивала, также известного как «Призма». «С каких это пор у нас есть система распознавания лиц?» — спросила Кейтлин. «Счастливой Хануки!» — пропела Фелисити, подходя к Кейтлин. «Где мне его найти?» — спрашивал Наруто. Дорожная камера засекла, как он входит в жилое здание по адресу 168 Джарвис, сообщил Циска. «Мы должны сообщить Стреле», сказала Фелисити. «Он вроде как зашивает раны», замялся Наруто. «Что ты сделал?» спросила Фелисити. «Мы спарринговались, когда он достал свои стрелы, и я, возможно, использовал одну или две в целях самообороны», пожал плечами Наруто. «В любом случае, я скоро вернусь», он сказал, ускорившись прочь. 168 Джарвис. Наруто прошел через дверь и начал оглядываться вокруг, когда услышал: «Я знал, что ты объявишься. Видел это в твоих глазах в банке, когда я стравил этих людей друг против друга. Это разозлило тебя», объявил о себе Рой Бивала. «Хорошо, ты пойдешь со мной», произнес Наруто. Ускорившись к Бивала, он схватил его за воротник и ударил о стену, заставив его очки упасть, раскрыв его светящиеся красные глаза. Рой впился взглядом в Наруто, который начал быстро моргать. «Разозлило по-настоящему», сказал он, и уже собирался уйти, но рука схватила его за шею и начала сжимать. Рой уставился на человека в красном костюме, заметив, что его глаза покраснели, но не так, как у других его жертв, они словно принадлежали зверю. «Как же, вы меня достали, метачеловеческие отбросы», яростно сказал Наруто, и сломал шею Бивала. Потом, Star Labs, Фелисити, Кейтлин, Циска и Уэллс находились в лаборатории, пытаясь связаться с Наруто, но он не отвечал по коммуникатору, хотя, судя по маячку в его костюме, он все еще в здании, где находился Бивала, поэтому они все за исключением Уэллса решили проверить, в порядке ли он. Придя к зданию, они нашли там мертвого Бивала с эмблемой Наруто и надписью на земле, из-за чего они сразу же приступили к поиску спидстера, но его телефон был выключен, и Стрела его не видел. Подняв взгляд, они увидели, как Джо вошел в комнату. «Нейтан здесь?» — спросил он. «Нет, мы пытались найти его, я собиралась позвонить вам, чтобы узнать, есть ли какие-то вести от него», — спросила Фелисити. «Я не разговаривал с ним, но, по словам капитана Сингха, он просто позвонил и уволился из полиции», — сказал Джо. «Почему он это сделал? Ведь нахождение в полиции помогает ему освободить отца из тюрьмы», спросила Фелисити. «Не знаю, я решил сначала проверить, нет ли его здесь, прежде чем отправиться в его квартиру», сказал Джо. «Я пойду с тобой», одновременно сказали Фелисити и Кейтлин, но до того, как они смогли пойти к Наруто, он пронесся в лабораторию с белой молнией, преследующей его вместо обычной желтой. «Нейт!» — крикнул Джо удивленно, пока Наруто вставил диск в компьютер, и его пальцы замелькали по клавиатуре. «Привет, Джо», — безразлично сказал Наруто, не отрывая взгляд от монитора. «Синг сказал, что ты уволился из полиции. Почему?» «Потому, что я решил сосредоточить все свое время на поиске человека, разрушившего мою семью», — просто ответил Наруто. «Что произошло с Бивала?» — спросил Уэллс. «Он не хотел мирно сдаться», — равнодушно ответил Наруто. «Что ты ищешь?» — спросила Фелисити, наблюдая, как различные файлы мелькали на мониторе. «Энергию, связанную с моими клетками. Я пишу программу, которая просканирует весь город на наличие кого-нибудь с подписью, даже отдаленно похожей энергии», — Наруто сказал. «А если это не сработает, Кейтлин? Тогда я выманю его, когда приду за его семьей», — ответил Наруто. Уэллса застыл, услышав такое. «Нейтан, ты себя слышишь? Ты не можешь так поступать». Наруто остановился и, повернувшись, впился в них взглядом кроваво-красных глаз, напугав их. «Или поддержите меня, или не мешайте», — он сказал, схватив съемный диск. «Не вмешивайтесь в то, что вас не касается. Этот человек нацелен на мою семью, и чем дольше он дышит, тем сильнее моя боль. Это закончится сегодня». Наруто ускорился, пока все смотрели друг на друга в беспокойстве. «Это плохо», — сказал Джо, обращаясь к ученым. «Чем дольше ты подавляешь свои эмоции, тем сильнее взрыв. И у Нейтана много гнева, поэтому он медитирует. Учитывая то, на что он способен, может, как мы его даже остановим. Ледяная пушка сейчас не помешала бы», — высказался Циска. «Эй!» — возмущенно крикнул Джо. «Я просто говорю», — сказал Циска. «Никто из нас не может остановить Нейта. К счастью, Фелисити знает кого-то, кто может. Я думаю, вам лучше позвонить Оливеру Квину. Нам понадобится помощь Стрелы», — сказал Уэллс с ухмылкой, но внутри он содрогался. Если алгоритм не это сработает, он вычислит его, и последствия будут ужасными. Квартира Наруто. Наруто шагал, пока его ноутбук проводил поиск, используя написанную им программу. Услышав звуковой сигнал, он подошел к своему ноутбуку и зарычал. Программа шла по его же следу в Централ Сити с двумя основными точками, его дом и Star Labs. Закрыв свой ноутбук, он начал шагать, а затем остановился и посмотрел на свою фотографию с Айрис. «Эдди», он произнес, зловеще ухмыляясь. В другом месте Айрис и Эдди ехали в машине домой к Эдди. Сейчас он раздраженно переключал станции, потому что его оперативной группе снова отказали. Айрис посмотрела на своего парня и спросила: «Может мне подарить тебе спутниковое радио на Рождество?» Эдди сразу выключил радио. «Пойми, я не сержусь на тебя». «Хорошо, потому что для этого нет причин», — сказал Эдди. «Эдди, ты и Флэш защищаете этот город. Вы оба отдали бы за него свои жизни. Вы с ним более похожи, чем ты думаешь. Он не злодей». «Откуда ты столько знаешь о нем, Айрис?» — спросил Эдди. «Он связался со мной после того, как я начала вести блог, и я видела его пару раз», — ответила Айрис со вздохом. «Пару раз? Почему ты мне не рассказала?» — возмущенно спросил Эдди. «Ну, учитывая тот факт, что я считаю его героем, а ты хочешь засадить его в тюрьму, разве ответ не очевиден? Как ты могла подумать, что я буду не против?» — возмутился Эдди, когда разбилось окно. Его схватили и бросили на землю. Айрис сразу же остановила машину. «Я слышал, что ты искал меня», — сказал Наруто. Эдди шокированно посмотрел на Наруто, а затем оглянулся Айрис, и увидев, что она смотрит, вытащил пистолет. «Думаю, ты не читал блог своей подруги», — издевался Наруто. «Эдди, нет», — закричала Айрис, когда Эдди прицелился и выстрелил, но Наруто просто поймал пули. Star Labs. Джон присоединился ко всем в лаборатории, ожидая, пока они придумают план, когда восторженный Циско подошел к нему. «Уоу, я знал, что стрела – это Оливер Квин. То есть я сузил список до 150 человек, но он в нем был». Дигл уставился на Циско, затем перевел взгляд на остальных. «Есть способ остановить истерию Нейта? У меня есть одна идея. Джо, нам понадобится ваша помощь», – попросил Уэллс. «Мы должны найти его, пока он кому-нибудь не навредил», – сказал Джо. «Нашла», — объявила Фелисити, показав кадры наблюдения. Дорожная камера засняла его в центре. «О, боже!» Все ахнули, увидев, как Эдди лежа на земле, выстрелил в Наруто, но тот просто поймал пули. «Джо, давай поторопимся», — сказал Уэллс, и он Джо стали собираться с Наруто. Эдди встал и бросился на Наруто, который подскочил и ударил его коленом в живот, заставив Эдди согнуться, выплюнув изо рта кровь. «Эдди!» — обеспокоенно крикнула Айрис. Наруто схватил Эдди за лицо и поднял его в воздух, а затем бросил в здание, в результате чего образовалась паутина трещин, и Эдди скатился на землю. Айрис быстро побежала, чтобы встать между ними. «Что ты делаешь?» — спросила она, когда увидела его красные глаза. «Что с тобой такое?» «Со мной все нормально», — сказал Наруто. «Нет, не нормально», — возразила Айрис. «Откуда ты знаешь?» «Потому, что пишешь обо мне. Ты меня не знаешь, ты меня не понимаешь». «Никогда не понимала. А теперь иди. Я знаю, что ты рисковал жизнью ради спасения людей. Такой человек просто не может измениться и начать желать людям зла. Пожалуйста, уходи, Айрис, ты можешь запачкаться кровью», — сказал Наруто, проходя мимо нее, но до того, как он смог приблизиться к Эдди, он был вынужден поймать стрелу, направляющуюся к нему. Но вторая стрела обернулась вокруг его рук. Айрис оглянулась в переулок и увидела стрелу. «Беги, Эдди, беги!» — крикнула Айрис, убегая к своей машине. Наруто посмотрел на Эдди, который использовал стену в качестве рычага, чтобы подняться на ноги. «Поймаю тебя позже, Эдди. Мы поболтаем о твоем друге в желтом костюме». Эдди убежал, когда Наруто повернулся к Оливеру. «Тебе нужно успокоиться», — сказал стрела. Наруто вырвался из проволоки и в мгновение ока оказался перед Оливером. «Убийство мужчины, которого ты сейчас спас, это единственное, что я могу сделать, чтобы отомстить человеку, который убил мою мать и брата. Ты такой же, как я, мы оба были свидетелями смерти близких для нас людей, и у обоих остался только один член семьи, ради которого мы сделаем все. Мой отец провел более 10 лет за решеткой за преступление, которое он не совершал. Я понимаю твои мотивы». «Хорошо», — сказал Наруто, поворачиваясь и идя к тому месту, куда убежали Айрис и Эдди, но две стрелы в спину остановили его, заставив упасть на колени, чувствуя внезапную сонливость. «Но ты никогда не простишь себе убийство невинного человека», — добавил Оливер. Он с удивлением наблюдал, как Наруто вытащил две стрелы, наполненные конским транквилизатором, и начал вибрировать, заставляя зеленый туман подниматься из его тела, после чего он повернулся к нему со стрелами. «Зря ты это сделал», — зарычал Наруто. «Стар Лапс, надеюсь, они успокоят Нейта, пока он не убил Оливера», — сказала Кейтлин, стоя рядом с Циско и Диглом. «Я бы больше переживал о том, что Оливер может сделать с Нейтом», — сказал Дигл. «У Нейта суперсилы, а у Оливера лук со стрелами», — отметила Кейтлин, приподняв бровь. «Ты хоть представляешь, сколько людей было убито из этого лука со стрелами?» — спросил Дигл, повернувшись к ней. «Стрелы рекурсивного лука летят со скоростью 30 футов в секунду, это около 30 км в час. Нейт может бежать быстрее, чем Мах-2, и пробить дыру в армированной стали», — сказал Циско. «Неважно, Оливер давно этим занимается. Ставлю на опыт», — сказал Дигл, поворачиваясь, чтобы посмотреть, как его друзья сражаются. «Я ставлю на скорость и силу», — сказал Циско, продолжая наблюдать. «Прошу, скажите, что вы не серьезно», — спросила Фелисити, встревоженно, зная, как высоки шансы, что Наруто в его состоянии может убить Оливера. С флешем и стрелой Оливер наблюдал, как Наруто, закружившись в молнии, бросил в него его же стрелами, так он быстро упал на землю и оглянулся, когда услышал, как что-то тяжелое упало. Это был его мотоцикл, разорванный пополам. «Никогда не теряй противника из виду», — прошептал Наруто на ухо Оливеру. Оливер повернулся с ударом, но Наруто заблокировал его и нанес удар в челюсть Оливеру, что заставило его откатиться. Оливер застонал, согнув челюсть, и, поднявшись на ноги, сразу же выпустил три стрелы в Наруто, которые он отбил движением руки, затем вытянул руку в сторону, и клинок молнии вырвался из его руки. «Стар Лапс, я думал, что у Нейта только суперскорость», — спросил Дигл, наблюдая, как Наруто направляется к Оливеру с коротким мечом, легко прорезающим бетон. «Да, но он использует свою молнию так, как мы никогда не думали, что он мог», — ответила Кейтлин, также шокирована его способностью. «Оливер не должен получить ни единой царапины от этого», — сказала Фелисити. «Флэш В стрела, я не стану тебя убивать, Олли, ты мой друг, поэтому я просто парализую тебя на пару часов», — мрачно произнес Наруто. Вместо ответа Оливер начал пускать стрелу за стрелой, но Наруто просто перерубил их и бросился на Оливера, но он выкатился с дороги и вонзил свою последнюю стрелу в ногу Наруто, хотя и сам получил порез на своей ноге, и она уже начала неметь. Наруто вскрикнул от боли, когда стрела прошла через его ногу, и он сразу же схватился за нее, убрав меч. «Подлый ход», — хмыкнул Наруто, вытащив стрелу из своей ноги. «Я все еще верю в тебя, Нейт», — сказал Оливер, пытаясь почувствовать свою ногу, наблюдая, как Наруто встает. Наруто смотрел на Оливера, когда услышал приближающуюся машину, и, обернувшись, увидел Джо и Уэллса в фургоне, направляющихся к нему. «Как же вы меня достали», — яростно сказал Наруто, и вскинул руку вперед, запустив иглы молнии к фургону. «Джо!» — закричал Уэллс, и Джо быстро развернул машину, но несколько игл вонзились Уэллсу в плечо, и он закричал от боли. Оливер схватил Наруто и заставил его посмотреть на бок фургона, где начали мигать цветные огоньки. Машина прекратила светить огоньки, и Наруто застонал, схватившись за голову. «Нейт, ты в порядке?» — спросил Оливер. «Я в нор», — начал Наруто, но упал на колени, сплевывая кровь. «Нейтан!» — закричал Оливер, когда Джо выскочил из фургона и подбежал, чтобы тоже его проверить. Наруто, тяжело дыша, поднял руку. «Я в порядке», — он сказал. Уэллс, сидя в фургоне, посмотрел на свою руку, заметив, как молниеносный Синбон исчез. Нейтан Аллин был действительно очень опасен, монстр, пользуясь своими силами только 4 месяца, он уже продвинулся как никто другой. «Стар Лапс, Фелисити и Кейтлин», — облегченно вздохнули, пока Циско посмотрел на Дигла. «Итак, ничья, с Наруто». «Ребята, мне очень жаль», — извинился Наруто. «Все нормально, это не твоя вина», — уверял его Оливер с улыбкой, но Наруто покачал головой, и Оливер с Джо помогли ему подняться. Следующий день. «Стар Лапс», — Наруто сидел снаружи, когда Оливер, Фелисити и Дигл вышли, попрощавшись с остальными наверху. «Итак», — Наруто спросил у Оливера, — «ты прав, с ним что-то не так, сказал Оливер. «Я не знаю, что это такое, но я чувствую, что доверять ему было бы серьезной ошибкой», сказал Наруто. Позже, Джиктерс. Наруто, Фелисити и Оливер вошли в Джиктерс и увидели, как Айрис и Эдди разговаривают. «Ну, по крайней мере, это привело к чему-то хорошему. И, что это?» спросила Фелисити. «Айрис решила перестать писать свой блог», ответил Наруто. «Ребята, вы уезжаете домой?» спросила Айрис, подходя к ним. «Да, кофе на дорожку не помешает», ответила Фелисити. «Сейчас устрою», сказала Айрис и, повернувшись, ушла с Оливером, оставив Наруто с Фелисити. «Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть», сказал Наруто, садясь. «Это был не ты», сказала Фелисити. «Нет, это был я, Фелисити. Несмотря ни на что, я навсегда останусь Наруто Узумаки, шиноби, обученным убийцей Джинчурики. 11 лет воспоминаний о любящей матери, отце и маленьком брате недостаточно, чтобы изменить это. Может, я потерял свою собственную силу, и с моими новыми способностями я представляю меньшую угрозу, чем раньше, но тем не менее, я опасен. Если бы я причинил тебе боль, ты этого не сделал. Я знаю, что ты никогда не причинишь мне боль», уверенно сказала Фелисити, обхватив его щеку. «Не зацикливайся на том, что происходит, когда тебя обманывают, сосредоточься на том, что ты можешь сделать для мира, и на том факте, что я все еще тебя люблю». Наруто слегка улыбнулся. «И я постараюсь сделать все, чтобы ты никогда не переставала любить меня». Наруто поцеловал Фелисити и, оторвавшись от нее, повернулся к подошедшему к ним Оливеру. «Ребята, может, подбросить вас домой? Поезд справится с этой задачей», сказал Оливер. «Я куплю тебе новый мотоцикл», сказал Наруто. «Рассчитываю на это», сказал Оливер, пожимая руку Наруто. «Передай Лорел привет, и на этот раз не облажайся». Оливер фыркнул и, кивнув, ушел с Фелисити, которая помахала Наруто. Наруто смотрел, как его друзья уходят, когда подошла Айрис. «Эй, я слышала, что ты увольняешься из полиции». «Да, уже очистил лабораторию», ответил Наруто, кивнув, после чего взглянул на нее. «Твой гонщик извинился, он пытался раньше, но я сказала ему не связываться со мной. Ты был прав, он опасен. Ну, все, что он сделал, это надрал Эдди задницу, так что пока он не трогал тебя, со мной все хорошо». «Как ты можешь говорить такое?» – возмутилась Айрис. «Моими губами», – ответил Наруто, пожав плечами, и пошел дальше в магазин с Айрис. Конец. Глава 9. Обратный флэш. 3 недели спустя. Дом Джо. Прошло 3 недели с момента, как Наруто взбесился, и неделя с тех пор, как он вместе с Циско и Кейтлин вернулся из Старлинг-Сити, оказав помощь Оливеру и его команде в поимке капитана Бумеранга. Команды хорошо сработались. Сразу после возвращения в Централ-Сити, Наруто начал тренироваться и помогать городу. У него фактически не было намерения искать другую работу, его книга и так приносила неплохую прибыль, и через 2 месяца он выпустит вторую часть. Прямо сейчас Наруто помогал Джо украшать елку, и это шло довольно медленно. Передав мужчине другое украшение, Наруто вздохнул. «Осталось всего 2 коробки», — сказал Джо. «Ты что шутишь?» — спросил Наруто и, ускорившись, украсил все дерево и сел на диван. «Вот, пожалуйста», — сказал он. «Так, кроме Санты, никаких волшебников в красных костюмах, я не потерплю, тебе понятно?» — спросил Джо. С разочарованным стоном Наруто снял все игрушки с дерева и сел обратно, а Джо засмеялся. Тогда вошла Айрис с 3 рождественскими кружками. «Украшения сами себя не повесят», — сказала та, что была на кухне все это время. Парировал Наруто, передав Джо очередное украшение. Айрис начала раздавать кружки. «Рецепт бабушки Эстер немного крепкий и гнок». «А да», — сказал Наруто, взяв свою кружку. «Мне всегда нравилось ее представление о крепости», — сказал Джо, попивая из кружки, когда перед тем, как зазвонил телефон, еще одна рождественская традиция. Он сказал, когда Айрис, нахмурившись, перевела взгляд на улыбающегося Наруто. «Детектив Уэст». «Да, хорошо». Повесив трубку, он посмотрел на Айрис и Наруто. «Простите, окружной прокурор хочет задать мне несколько вопросов. Оставить мне хоть немного гнок. Ничего не обещаем», — сказал Наруто, когда Джо схватил свою куртку и ушел. Пытаясь снова хлебнуть из кружки, Наруто поднял голову, когда Айрис выхватила ее и положил на нее. «Айрис, не думаю, что эльфу Санты стоит так делать в этом году». Айрис покраснела и выключила телевизор, потому что примерно в это же время Каждый год она бегала наверх и показывала Наруто свой сексуальный костюм эльфа, после чего у них не было времени на сон. «Заткнись», — сказала Айрис, затем прочистила горло и заставила Наруто сесть рядом с ней на полу, после чего схватила два подарка из-под елки. «Да ладно, прямо сейчас, до Рождества всего пара дней», — спросил Наруто. «Я больше не могу ждать», — сказала Айрис, вручив Наруто свой подарок. «Держи». Внезапно она выхватила его обратно. «Стой, я первая». «Хорошо», — улыбнулся Наруто, наблюдая, как Айрис открыла свой подарок и обнаружила ожерелье с кольцом. «Обручальное кольцо моей матери?» — спросила Айрис с удивлением. «Его точная копия», — соврал Наруто, потому что он обыскал весь зоопарк и нашел настоящее. «Ты была так расстроена, когда потеряла настоящее. Наша экскурсия в зоопарк», — вспомнила Айрис. «Ты плакала несколько недель», — вспомнил Наруто, затем схватил ожерелье. «Позволишь?» — Айрис обернулась, чтобы Наруто смог надеть ожерелье. Она оглянулась, застегнул его на шее, увидев на его лице мягкую улыбку, когда он откинулся на спинку кресла. «Даже не знаю, что сказать». Наруто просто улыбнулся ей. Айрис крепко обняла его, почувствовав его легкий аромат, прежде чем он отодвинулся. «По сравнению с твоим подарком, мой полный отстой. Не может быть», — сказал Наруто, став открывать подарок, обнаружив, что это микроскоп. «Как я понимаю, это самый лучший из доступных в продаже», — объяснила, когда Наруто посмотрел на нее с поднятой бровью. «Я подумала, тебе понадобится новый туфта, понимаю». «Это точно», — согласился Наруто, из-за чего Айрис ткнула его в грудь. «Я хотел сказать, что мне не важен подарок, важно, что это исходит от тебя». «Ой, прости», — извинилась Айрис. «Поздравляю, Айрис, ты только что лишила себя Мерседеса, что я заказал для тебя», — обиделся Наруто, покачав головой. Его слова ошарашили Айрис, и она уже собиралась извиниться, когда в дверь позвонили. «Должно быть, это Эдди. Теперь моя очередь уйти», — произнес Наруто. Встав, он помог Айрис подняться, клюнул ее в щеку и, захватив свою куртку, подошел и открыл дверь, увидев Эдди. «Привет, Нейт, как дела?» — спросил Эдди. «Отлично, Эдди, хотел бы я поболтать, но должен кое-что уладить. Увидимся на рождественской вечеринке», — сказал Наруто, уходя. «Нейт, не забудь это», — сказала Айрис, передав ему термос с Эгнок. Потом, Star Labs. После ухода из дома Джо, Наруто отправился за рождественскими подарками для своих друзей и Уэллса, просто из вежливости к инвалиду. «Счастливого Рождества! Просто маленький знак моей признательности», — поздравил Наруто, раздавая подарки. «За все, что вы, ребята, сделали для меня в этом году. Нейтан, думаю, что выскажу общее мнение, если скажу, что ты наш лучший подарок», — сказал Уэллс. Наруто обернулся и взял термос. «А это, что?» — поинтересовалась Кейтлин, открывая свой подарок. «Это вам небольшой презент от Айрис, знаменитый гнок бабушки Эстер», — объяснил Наруто. «Вот, это по-нашему», — произнес Циска, уходя за посудой для гнога. «А я пока откажусь. Сегодня я за рулем», — отказался Уэллс, отъезжая. Наруто удивился. «Я что-то не так сказал?» «Нет», — произнесла Кейтлин, покачав головой. «Нет, чувак, раньше это было его любимое время года, но происшествие случилось перед самым Рождеством, теперь ему не весело», — рассказал Циска, после чего ушел. Кейтлин ахнула, увидев, что Наруто подарил ей алмазное ожерелье из снежинок. «Нейт, оно прекрасно». Кейтлин обняла Наруто, и он, улыбаясь, помог ей надеть ожерелье, в то время как Циска начал наливать себе эгнок. Трое друзей веселились вместе, затем Кейтлин ушла, чтобы получить подарок для Уэллса, чтобы подбодрить его. Джиттерс. Айрис и Эдди сидели в кафе и пили кофе. «То, что я спросила у тебя размер твоей рубашки, еще не значит, что я подарю тебе на Рождество нечто-то подобное». Эдди улыбнулся и слегка наклонился вперед. «Нейт казался сегодня немного странным. Я почти уверен, что мое появление его разозлило, видя, с какой скоростью он ушел оттуда. Ты когда-нибудь задумывалась, что можешь ему нравиться?» Айрис глотнула кофе и посмотрела на Эдди. «Должна ли я сказать ему, что встречалась с Нейтом? Нет, это плохая идея. Он, вероятно, захочет, чтобы я больше не виделась с ним», — подумала Айрис, но вслух сказала. «Что? Нет, друзья не дарят обручальные кольца», — сказал Эдди. «Он не сделал мне предложение, глупый. Мы с ним просто лучшие друзья», — уверяла его Айрис, надеясь, что Эдди отпустит это и не будет завидовать Нейту. «Ну, тогда его это не побеспокоит», — произнес Эдди, Положив коробочку на стол, его подарок, из-за которого он втайне надеялся, что Айрис реже станет видеть Нейтана. Немного рано, но я не мог ждать. Айрис медленно открыла коробочку, обнаружив ключ внутри. «Я подумал, что мы вместе уже год», — сказал Эдди, заставляя ее взглянуть на него. «Ты все равно часто ночуешь у меня. Я люблю тебя», — сказала Айрис, схватив его за руку. «Я так понимаю, это да?» — спросил Эдди с ухмылкой. «Торговый центр». Кейтлин, выйдя из торгового центра, направилась к своей машине, разговаривая по телефону с Циско. «Это было или это, или новая автобиография Стивена Хокинга, и мы оба знаем, как он относится к Хокингу. Хорошо, поговорим позже. Пока, Циско». Кейтлин повесила трубку, но сделала паузу, когда ей показалось, что она что-то увидела. Медленно направляясь к своей машине, она ахнула, увидев в отражении зеркала Ренни, стоящего позади нее, и обернулась, увидев, что кто-то поворачивает за угол, и сразу же последовала за ним и нашла мужчину в углу, казалось, боровшегося с собой, затем его руки и голова загорелись, и он повернулся к ней. Кейтлин ахнула, увидев Ренни, и отступила, и спрятавшись за стеной. Позже. Квартира Линды. Наруто только что прибыл в квартиру Линды, чтобы помочь ей повесить украшения. «Линда», — позвал он, — «я на кухне», — отозвалась Линда. Наруто пошел к кухне, заметив неукрашенную елку, которую он купил для нее вчера, и рождественский концерт Чарли Брауна, играющий на плоском экране ее телевизора. Стоя в дверях кухни, он увидел, как она наливает себе бокал эгнога, одетая только в его длинную футболку, что он дал ей когда-то. «Так, надолго Ларкин дал тебе перерыв?» – спросил Наруто, так как Линда работала сверхурочно на новостной станции. «Я вернусь к работе после Нового года», – ответила Линда, затем взглянув на него, она, казалось, что-то заметила, поэтому поставила стакан и подошла к нему. Наруто приподнял бровь, когда она стояла перед ним. «Что?» – он спросил, но она только улыбнулась. Посмотрев вверх, Наруто увидел Амелу. «Амела, ты знаешь, как она здесь?» Повернувшись к ней, Наруто был прерван, когда Линда поцеловала его, простонав от удовольствия. Наруто обнял ее и сжал ее задницу в трусиках, затем поднял ее и усадил на стойку. Линда сжимала его за волосы, когда он начал целовать ее шею, вызвав в ней стон удовольствия. Внезапно Наруто остановился. «Стой, подожди», — произнес Наруто, отстранившись, и посмотрел на Линду, что выглядело растерянной. «Ты не представляешь, как сильно я хочу это сделать, здесь на диване в твоей спальне, блин, да во всем твоем доме. Но, ты должна узнать кое-что обо мне», — серьезно сказал Наруто, когда она вопросительно приподняла бровь. Он продолжил: «Включая тебя, в моей жизни есть 4 девушки, к которым у меня есть чувства. Одна живет в Старлинг-Сити, у второй есть парень, у третьей умер жених, которого она до сих пор любит, и, конечно же, ты. Не думай, что ты утешительный приз, я действительно забочусь о тебе, но ты должна знать, что у меня есть чувства к 3 другим девушкам. Также ты должна узнать еще кое-что обо мне. Что именно? Ты серийный убийца», — пошутила Линда. «Нет», — ответил Наруто, покачав головой, затем схватил ее за руку. «Позволь, я покажу тебе». Линда смущенно наблюдала, как Наруто повел ее в гостиную и заставил сесть на кушетку. «Нейт, просто смотри», — сказал Наруто, стоя у коробки с украшениями. Линда наблюдала, как Наруто коснулся одного украшения, и затем он превратился в размытие желтого электричества. Вся ее гостиная была украшена Наруто, что теперь сидел на кофейном столике перед ней, заставив ее подпрыгнуть от неожиданности, прижав колени к груди. Оглядев свою квартиру, она заметила, что каждый дюйм был украшен.